Интерпретация 37 главы. Реальность времени помогает воспринять окружающий мир в своем истинном построении на настоящий момент. Реальность времени рассмотрим не с точки зрения вероятности его существования, не требующей доказательств, а постараемся осмыслить ее как состояние, позволяющее увидеть истинность всего существующего. Ни прошлое время, ни будущее, ни даже настоящее, а только реальное, высвечивает истинное состояние мира в его развитии. Прошлое и будущее время уже не могут явиться реальностью, потому что они отражают то, что безвозвратно ушло от нас, или то, что еще не пришло. Но прошлое и будущее содержат в себе и варианты, и изменения, которые не соответствуют истинности настоящего момента. Реальное время охватывает своим состоянием абсолютно все, что существует, не делая выбора между тем, что будет задействовано как выбранный путь жизни, и что останется как нераскрытый вариант. Настоящее время реализует только выборочный вариант жизни, его голограммное изображение, а все прочее в многосложном голографическом построении программы жизни остается за кадром настоящего момента. А это множество сложных построек, которые существуют в своем времени, то есть в реальном. Поэтому мы говорим, что реальное время охватывает собой истинные конструкции мира, существующие в своей совокупности. Познать реальное индивиду сложно, потому что если он пребывает в каком-либо мире, то это значит, что уровень его понятий не выходит за границы данного мира. Следовательно, находясь во власти настоящего времени, он будет видеть только вариант голографического пути, а все остальное будет от него скрыто. И только поднявшись по уровню развития выше этого мира, он мог бы увидеть его истинное построение, пребывающее в реальности. Все искажения в восприятии истинного построения мира дает уровневое несоответствие понятий индивида и окружающей действительности, которая всегда выше личности. А мы знаем, что низший не может познать высшее по уровню, пока не достигнет по развитию того же положения. Настоящий мир по своему уровню занимает более высокое положение по отношению ко всем состояниям, которые в нем пребывают. Так, больший объем стоит по развитию выше составляющих его частных форм. Если же личность достигает в своем развитии верхней границы мира и начинает по положению соответствовать ему, то равновесное состояние также не позволяет сделать реальной оценки построения мира, потому что индивид в нем перестает совершенствоваться. Но, допустим, он переходит на вышестоящий уровень. Конечно, в этом случае он способен познать нижестоящий мир в реальной форме. Но все мироздание устроено таким образом, что когда личность поднимается в новый мир, существующий в более высоком диапазоне частот, то она переходит и в новую форму существования. С одной стороны, новый мир существует в другом диапазоне частот, не соприкасающихся с нижними частотами. С другой стороны, индивид начинает воспринимать новый мир и перестает видеть предыдущий. изменяется он сам, настраивается на восприятие других частот энергии. Поэтому предыдущий план бытия для него исчезает из поля его видимости. Он мог бы познать теперь его истинное строение, но это ему не дается в силу другого собственного устройства. Каждый мир существует в своем диапазоне частот, поэтому один мир не воспринимается другим, а индивиды, переходя из старого плана на новый, настраиваются на его восприятие, а не на прошлое. Это создает направленность развития вверх и вверх, а предыдущая реальность вновь остается для них скрытой, так же, впрочем, как и настоящая. Но предыдущие структуры они не могут увидеть теперь в силу иного своего построения и восприятия. А настоящие не могут осознать, так как снова стоят ниже него по уровню. Реальность настоящего времени позволяет личности видеть и осознавать лишь часть того, с чем она соприкасается в своем развитии. Полная реальность истинного построения мироздания всегда остается для нее скрыта. Прошлое по одной причине, будущее по другой. Реальность настоящего момента, как мы видим, не дает полного представления об окружающей действительности в ее истинном построении. Но если настоящее время не позволяет судить о реальном, то что открывает в нем прошлое и будущее время? Прошлое и будущее тоже обладают своей реальностью и даже более полной, чем настоящая фаза, потому что они содержат в себе все, и то, что проявилось, и что не проявилось, хранят все, что было. Триединая основа реальности времени выражает одновременность действия трех его фаз. Только реальность, а значит реальное время, объединяет прошлое, настоящее и будущее в своем общем объеме и обеспечивает целостность общего построения. Иначе можно сказать, что реальное время создается тремя фазами объективного времени. В его общем объеме прошлое, настоящее и будущее работают воедино. Реальность – это всегда то, что существует независимо от нас. Она всегда конкретна. Индивид в ней может видеть больше или меньше, в зависимости от степени своего развития. Но ее истинная суть от его мировоззрения или оценки не изменится. Можно сделать такое разделение реальности. Настоящее время выражает его воплощенную в жизнь конструкцию. Будущее содержит в себе все его существующие строения. А прошлое содержит преобразованные настоящим временем строения и нереализованные варианты. Есть еще одна особенность настоящего времени. Оно содержит в себе, помимо механических конструкций, одухотворенные формы, чего нет ни в прошлом, ни в будущем. Это одна из главных особенностей настоящей реальности. Форма прошлой и будущей реальности имеют свои особенности. Так прошлое содержит реальность памяти, а это, в свою очередь, отсутствует в настоящей фазе, ибо она не располагает информацией памяти. Настоящее время содержит одухотворенные формы, которые отсутствуют в прошлом и будущем, но в нем отсутствует память, то есть определенная информация, позволяющая по цепи взаимодействий восстановить происшедшее в активной или пассивной форме. Память прошлого хранит информацию не только о том, что произошло, как событие или процесс, но и о том, что было создано, но не получило реализации, а следовательно осталось в пассивном варианте. Что же касается реальности будущего, то она содержит в себе полную голограмму программы развития данного мира со всеми возможными вариантами, в то время как настоящее время выхватывает из этой программы только какой-то вариант. И в этом их отличие. Дающаяся голограмма является собой не истинный мир, а тот, который строится для определенных форм жизни и который формирует их бытие. Это временные строения. Но помимо этого, существуют еще постоянные конструкции, которые содержат в себе все временные миры. Это конструкции самого естества, скрытые от видения. Человек, например, видит голограмму мира, но не его истинное строение. Голограмма всегда подстраивается под уровень понимания тех существ, которым в ней предстоит обитать. Голограммы мира временны и периодически меняются. Истинное же строение мира скрыто от человека. Органы восприятия построены так, чтобы его не видеть. И настоящее время открывает для человека только голографический вариант мира. А истинно реальное остается за пределами доступного восприятия. Настоящее время существует только в активном действии. Оно охватывает и временные конструкции голограмм, и постоянные. Но незначительные действия все-таки свойственны и прошлому времени, так как ему необходимо производить некоторые накопления информации, переходящие в его фазу от настоящего времени. Поэтому реальность прошлого проявляется лишь в минимальных действиях. Все прочее в нем пребывает в относительном постоянстве. Прошлое – хранитель всего, что произошло и не произошло. Это помогает при необходимости разобраться в событиях, в каких-то промахах и недочетах, сделать анализ, а иногда старые материалы в модернизированной форме использовать в настоящей действительности. Реальность будущего проявляется в небольшом объеме созидания, а следовательно в незначительных изменениях уже построенного и максимальном объеме постоянных строений, в том наибольшем постоянстве, которое возможно при создании и хранении программ будущего развития мира и конструировании его голограмм. Как мы видим, реальность времени делится на две части. Первая. Одна реальность относится к внешнему объему, к постройкам естества или иерархии. Другая реальность времени относится к внутреннему содержанию объема. Она охватывает все механизмы и живые формы, развивающиеся внутри. Тот мир, в котором живет человек, относится к внутренней реальности, а все, в чем располагается этот мир, уже является внешней реальностью. Если же говорить о степени их развития, то внешняя реальность стоит по уровню выше, чем внутренняя, поэтому внешнее время управляет внутренним, контролируя и направляя движение к поставленной цели. Внешняя реальность по степени развития всегда выше, чем внутренняя, и в этом проявление закономерности совершенствования всего сущего в мироздании.